какая милая!» Через несколько времени я получила полушуточное и полусерьезное письмо от Льва Николаевича. «Мадмуазель, любить или испытывать любовь достаточно. Ничего больше не требуйте. Нельзя найти другой жемчужины в мрачных складках жизни. Любить — это верх совершенства. Вы взыграете гусли мысли, я вам песенку спою. Молодая девушка — только сияние мечты, но пока еще не статуя. Кобыла и поганец. В центре земли находится камень-алатырь, в центре человека находится пупок. Как непостижимы пути провидения! О, младшая сестра жены своего мужа! В центре его иногда еще находятся предметы. Все предметы подлежат закону тяготения в обратном отношении квадратов расстояний. Но, допустим, противное. Наталья Петровна не может есть ботвиньи. Лошадь возвращается к своему стойлу. Игра случайностей преследует сына праха. Возьми и неси его выше. Дальше идет шутливое описание нашей поездки весной с братом и кузеном Кузьминским. Я видел сон. Ехали в Мальпоссе два голубя. Один голубь пел, другой был одет в польском костюме. Третий не столько голубь, сколько офицер курил папиросы. Из папиросы выходил не дым, а масло, и масло это было любовь. В доме жили две другие птицы. У них не было крыльев, а был пузырь. На пузыре был только один пупок. В пупке была рыба из охотного ряда. В охотном ряду Купфершмидт играл на валторне, и Екатерина Егоровна хотела обнять его и не могла. У ней было на голове надето 500 целковых жалованья и резо из селячьих ножек. Они не могли выскочить, и это очень огорчало меня. «Таня, милый друг мой, ты молода, ты красива, ты одарена и мила. Береги себя и свое сердце. Раз отданное сердце, нельзя уж взять назад, и след остается навсегда в измученном сердце. Помни слова Катерины Егоровны. Шмандкухен не надо никогда подливать кислой сметаны». Примечание. Шмандкухен — род пирожного. «Я знаю, что артистические требования твоей богатой натуры не таковы, как требования обыкновенной девушки твоих лет. Но, Таня, я, как опытный человек, любящий тебя не по одному родству, говорю тебе всю правду. Таня, вспомни мадам Лаборт. И у нее ноги слишком толсты по туловищу, что с некоторым вниманием ты можешь всегда заметить, когда она на сцене выходит в панталонах. Жизнь переделает многое. Извини меня, милая Таня, что я даю тебе советы и стараюсь развивать твой ум и твои высшие способности. Ежели я позволяю себе это, то только потому, что искренне люблю тебя. Твой брат Лев». Письмо это чушь, перемешанная серьезными советами, мне было понятно. Отец писал и говорил Льву Николаевичу, чтобы он почитал мне мораль, и что я его одного слушаюсь. Я, прочитав это в письме, сказала Льву Николаевичу: «Терпеть не могу этих моралей из зеркала добродетели, и не буду их слушать». «Зеркало добродетели» — это книга с рассказами о всевозможных шалостях и дурных поступках, а в конце всякого рассказа была пущена мораль. Лев Николаевич в своих письмах упоминает об этой книге. К сожалению, большинство писем нешуточных пропало. Их пересылали по просьбе брата в Польшу, где он служил.